На следующий день в пятницу я вернулся домой и нашел у своей двери роскошную корзину от Чарльза и Компани с ее карточкой. Мисс Холлидей Галайтли путешествует, а на обороте детским нескладным почерком было нацарапано. «Большое тебе спасибо, милый Фред. Пожалуйста, прости меня за вчерашнюю ночь. Ты был просто ангел. Мильтон Дресс. Обнимаю и целую. Холли. По скриптум. Больше не буду тебя беспокоить». Я ответил: «Наоборот, беспокой», и оставил записку в ее двери вместе с букетиком фиалок. На большее я не мог разориться. Но она не бросала слов на ветер. Я ее больше не видел и не слышал. И она, вероятно, даже заказала себе ключ от входной двери. Во всяком случае, в мой звонок она больше не звонила. Мне ее не хватало. И по мере того, как шли дни, мной овладевала смутная обида. Словно меня забыл лучший друг. Скука, беспокойство вошли в мою жизнь, но не вызывали желания видеть прежних друзей. Они казались пресными, как бессолевая, бессахарная диета. К среде мысли о Холли, о Синг-Синге, о Салли Томата, о мире, где на дамскую комнату выдают по $50, преследовали меня так, что я уже не мог работать. В тот вечер я сунул в ее почтовый ящик записку: «Завтра четверг». На следующее утро я был вознагражден ответной запиской с каракулями: «Большое спасибо, что напомнил. Заходи ко мне сегодня выпить 6:00». Я дотерпел до 7:50, потом заставил себя подождать еще 5 минут. Дверь мне открыл странный тип, пахло от него сигарами и дорогим одеколоном. Он щеголял в туфлях на высоких каблуках. Без этих дополнительных дюймов он мог бы сойти за карлика. На лысой, веснущатой, несоразмерно большой голове сидела пара ушей, остроконечных, как у настоящего гнома. У него были глаза мопса, безжалостные и слегка выпученные. Из ушей и носа торчали пучки волос. На подбородке темнела вчерашняя щетина, а рука его, когда он сжал мою, была словно меховая. «Детка в ванной», — сказал он, ткнув сигарой в ту сторону, откуда доносилось шипение воды. Комната, в которой мы стояли, сидеть было не на чем, выглядела так, будто в нее только что въехали. Казалось, в ней еще пахнет непросохшей краской. Мебель заменяли чемоданы и нераспакованные ящики. Ящики служили столами. На одном были джин и вермут, на другом — лампа, патефон, рыжий кот Холли и ваза с желтыми розами. На полках, занимавших целую стену, красовалось 1,5 десятка книг. Мне сразу приглянулась эта комната. Понравился ее бивачный вид. Человек прочистил горло. «Вы приглашены?» Мой кивок показался ему неуверенным. Его холодные глаза анатомировали меня, производя аккуратные пробные надрезы. «А то всегда является уйма людей, которых никто не звал. Давно знаете детку?» «Не очень». «Ага, вы недавно знаете детку». «Я живу этажом выше». Ответ был, видимо, исчерпывающий, и он успокоился. «У вас такая же квартира?» «Гораздо меньше». Он стряхнул пепел на пол. «Вот сарай. Невероятно. Детка не умеет жить, даже когда у нее есть деньги». Слова из него выскакивали отрывисто, словно их отстукивал телетайп. «Вы думаете, она да или все-таки нет?» — спросил он. «Что нет?» «Выпендривается?» «Я бы этого не сказал». «И зря. Выпендривается. Но, с другой стороны, вы правы. Она не выпендривается, потому что на самом деле ненормальная. И вся муть, которую детка вбила себе в голову, она в нее верит. Ее не переубедишь. Уж я старался до слез. Бенни Полон старался. А Бенни Полона все уважают. Бенни хотел на ней жениться, но она за него не пошла. Бенни выбросил 1000, таская ее по психиатрам. И даже тот знаменитый, который только по-немецки говорит, слышали? Даже он развел руками. Невозможно выбить у нее из головы эти...» И он сжал кулак, словно желая раздавить что-то невидимое. «Идеи! Попробуйте! Пусть расскажет вам, что она втемяшила себе в голову. Только не думайте, я люблю детку. Все ее любят, хотя многие нет, а я — да. Я ее искренне люблю. Я человек чуткий, вот почему. Иначе ее не оценишь. Надо быть чутким, надо иметь поэтическую жилку. Но я вам честно скажу. Можешь разбиться для нее в лепешку, а в благодарность получишь дерьмо на блюдечке. Ну, к примеру, что она сегодня собой представляет? Такие-то вот и кончают пачкой люминала. Я это столько раз видел, что вам пальцев на ногах не хватит сосчитать. И притом те даже не были тронутые, а она тронутая. Зато молодая, и впереди у нее еще долгая молодость. Если вы о будущем, то вы опять не правы. Года два назад на Западе был такой момент, когда все могло пойти по-другому. Она попала в струю, ей заинтересовались, и она действительно могла сняться в кино. Но уж если тебе повезло, то кабениться нечего. Спросите Луизу Райнер. А Райнер была звездой. Конечно, Холли не была звездой, дальше фотопроб у нее дело не шло. Но это было до повести о докторе Велсе. А тогда она действительно могла сняться. Я-то знаю, потому что это я ее проталкивал. Он ткнул в себя сигарой. Оди Берман. Он ожидал проявления восторга, и я был бы не прочь доставить ему такое удовольствие. Но беда в том, что я в жизни не слыхал об Оди Бермане. Выяснилось, что он голливудский агент по найму актеров. Я ее первый заметил, еще в Санта-Аните. Вижу, все время ошивается на бегах. Я заинтересовался, профессионально. Узнаю, любовница Жакея живет с ним, с мозгляком. Жакею передают от меня, брось это дело, если не хочешь, чтобы с тобой потолковала полиция. Понимаете, детки-то всего 15. Но уже свой стиль, за живое берет. Несмотря на очки, несмотря на то, что стоит ей рот раскрыть, и не поймешь, не то деревенщина, не то сезонница. Я до сих пор не понял, откуда она взялась. И думаю, никому не понять. Врет, как сивый мерин. Наверное, сама забыла, откуда. Год ушел на то, чтобы исправить ей выговор. Мы что делали? Заставили брать уроки французского. Когда она научилась делать вид, будто знает французский, ей стало легче делать вид, будто она знает английский. Мы ее натаскивали под Маргарет Салливан, но у нее было и кое-что свое. Ею заинтересовались большие люди, и вот, в конце концов, Бенни Полон, уважаемая личность, хочет на ней жениться. О чем еще может мечтать агент? И потом, бац, повесть о докторе Весли. Вы видели картину? Сесиль де Миль, Гарри Купер, господи, я разрываюсь на части, все улажено. Ее будут пробовать на роль санитарки доктора Весла. Ну ладно, одной из его санитарок. И на тебе, дзынь, телефон. Он поднял несуществующую трубку и поднес ее к уху. Она говорит, это я, Холли. Я говорю, детка, плохо слышно, как будто издалека. Она говорит, а я в Нью-Йорке. Я говорю, какого черта ты в Нью-Йорке, если сегодня воскресенье, а завтра у тебя проба? Она говорит, я в Нью-Йорке, потому что я никогда не была в Нью-Йорке. Я говорю, садись, черт тебя побери, в самолет и немедленно возвращайся. Она говорит, не хочу. Я говорю, что ты задумала, куколка? Она говорит, тебе надо, чтобы все было как следует, а мне этого не надо. Я говорю, а какого рожна тебе надо? Она говорит, когда я это узнаю, я тебе первому сообщу. Понятно теперь, про что я сказал, дерьмо на блюдечке? Рыжий кот спрыгнул с ящика и потерся о его ногу. Он поднял кота носком ботинка и отшвырнул. Смотреть на это было противно, но он, видимо, был так раздражен, что кот в эту минуту для него просто не существовал. «Это ей надо», — сказал он жестом, обводя комнату. «Куча народу, которого никто не звал. Жить на подачке? Шиться с подонками? Может, она еще хочет выйти за Расти Троулера? Может, ей еще орден за это дать?» Он замолчал вне себя от ярости. «Простите, я не знаю Троулера». «Если вы не знаете Расти, значит, и о детке вы не больно много знаете». «Паршиво», — сказал он и прищелкнул языком. «Я-то думал, что вы сможете на нее повлиять. Образумите, пока не поздно. Но, по вашим словам, уже поздно». Он выпустил кольцо дыма, дал ему растаять и только тогда улыбнулся. Улыбка изменила его лицо, в нем появилось что-то кроткое. «Я еще могу устроить, чтобы ее сняли. Точно вам говорю». — сказал он, и теперь это звучало искренне. — Я в самом деле ее люблю. — Про что ты тут сплетничаешь, Оуди? Холли, кое-как завернутая в полотенце, зашлепала по комнате, оставляя на полу мокрые следы. — Да все про то же, что ты тронутая. — Фред уже знает. — Зато ты не знаешь. — Зажги мне сигарету, милый, — сказала она, стащив с головы купальную шапочку и встряхивая волосами. — Это я не тебе, Оуди. Ты зануда. Вечно брюзжишь. Она подхватила кота и закинула себе на плечо. Он уселся там, балансируя, как птица на жердочке. Передние лапы зарылись в ее волосы, будто в моток шерсти. Но при всех своих добродушных повадках это был мрачный кот с разбойничьей мордой. Одного глаза у него не было, а другой горел злодейским огнем. «Оуди, зануда!» — сказала она, беря сигарету, которую я ей раскурил. «Но знает уйму телефонных номеров. Оди, какой телефон у Дэвида Салзника? Отстань. Я не шучу, милый. Я хочу, чтобы ты позвонил ему и рассказал, какой гений наш Фред. Он написал кучу прекрасных рассказов. Ладно, Фред, не красней. Не ты ведь говоришь, что ты гений, а я? Слышишь, Оди, что ты можешь сделать, чтобы Фред разбогател? Позволишь нам самим об этом договориться. Помни, сказала она, уходя. Я его агент. И еще одно. Когда позову, приходи, застегнешь мне молнию. А если кто постучится, открой.